Глава 20. Эту картину Шнайдер описывал не раз. Однажды в один из спокойных моментов в гостях у Респинеджи про это говорила мне Вардени. Мы даже заказали трехмерную модель ворот в одном фотоателье на Angled Road, воссоздав артефакт при помощи нашего археолога. Чуть позже Хэнд и компьютер Мандрагоры обработали изображение до масштабов полноразмерной модели, обход которой мы совершили в виртуальной реальности. Ни одна модель не могла сравниться с реальностью. Ворота стояли в сделанном людьми углублении, словно растянутое в высоту экранное отображение одной из картин школы демисоциализма, либо элемент идиотского техно-милитаритского пейзажа работы Мгнолу или Асупила. По виду гигантской структуры чувствовалось, что она словно вложена сама в себя, причем не один раз, напоминая 6 или 7 летучих мышей 10-метрового роста, прижавшихся друг к другу спинами, как фаланга в позиции обороны. В конструкции не было ничего, напоминавшего собственно ворота. Сумраки под скупыми отблесками света, пробивавшегося между нависавших сверху скал, все сооружение будто пригнулось в напряженном ожидании. Основание конструкции имело треугольную форму со сторонами приблизительно в 5 метров. Впрочем, нижняя часть основания больше походила на вросшие в землю корни дерева, чем на геометрически правильную конструкцию. Насколько я мог судить из прежнего опыта, материал выглядел обычным для марсианских сооружений сплавом темного цвета с матово-черной поверхностью. На ощупь поверхность не отличалась от мрамора или оникса, однако всегда стреляла в тебя статическим электричеством, хотя и не слишком чувствительно. Облицовка из техноглифов грязно-зеленого и красного цвета обрамляла всю нижнюю секцию странными неровными волнами, нигде не поднимаясь выше 1 метра от уровня грунта. У верхней границы символы казались потерявшими четкость и менее яркими, они словно истончались, теряя качество и даже уверенность присущего им единого стиля. Словно марсианские исполнители этой техногравировки опасались работать вблизи того, что находилось на 1 плитку выше. Чуть позже именно это сказала Сунь. То, что находилось выше, как бы собиралось в складки по мере роста высоты, образуя множество угловатых форм из черного сплава и заканчиваясь коротким шпилем. Черное, протяженных и неясных очертаний пространства, между складками было немного просвечивающим. И казалось, что внутри конструкция продолжала складываться сама в себя неким непостижимым способом. Причем долгое и пристальное наблюдение причиняло ощутимую боль. «Ну что теперь, поверил?» Я спросил, обращаясь к стоявшему рядом судьяде. Какой-то миг мой капитан молча медлил с ответом. И едва он открыл рот, я заметил в его голосе тоже легкое оцепенение, что совсем недавно слышал из микрофона Сунь Липин. Наконец судьяте тихо проговорил: «Оно не просто стоит. Оно чувствует, движется, словно вращается на месте». «Не исключено». К нам подошла Сунь. Оставив свою группу возле Нагини, казалось, больше никто из них не стремился поглазеть на находку. «Предполагается, что это средство для гиперпространственных коммуникаций». Сказав так, я отступил немного в сторону и попытался отделаться от гнетущего впечатления, производимого чужой архитектурой. «Если оно поддерживает канал через все, что угодно, куда угодно, конструкция может сама находиться в движении, в гиперпространстве, даже если вход закрыт». Сунь сделала собственное предположение. «Или подает сигналы, как маяк. Тяжелое ощущение, предчувствие беды». Я понял, что оно нарастает внутри, тот самый момент, когда уловил те же эмоции на лице судьяти. «Беспокойства достаточно. Мы привязаны к месту, да еще на таком открытом со всех сторон участке суши. Плюс идея о том, что неизвестная конструкция, которую предполагается вскрыть, подает сигналы в измерении, также совершенно неизученном. Становилось темно, и я высказал предположение. Нужно побольше света». Судьяти на секунду зажмурил глаза. Затем взглянул в небо на последние лучи заката. «Нужно выжечь это», – произнес он, и мы с Сунь обменялись встревоженными взглядами. «Что именно выжечь?» Осторожно переспросил я. Судья Тим махнул рукой. «Скалу! Передняя установка на Гине предназначена для работы по наземным целям. Этими вибролазерами Хансен может очистить ворота полностью, не повредив артефакт ни одной царапиной». Сунь закашлялась. «Сэр, не думаю, что командир Хэнт утвердит эту операцию. Он приказал мне до наступления темноты установить комплект осветителей НГЕ. Наконец, в Ордене нужна система мониторинга для обеспечения работы с артефактом из...» «Ладно, лейтенант, спасибо. Я поговорю с командиром Хэндом». Судья Ти еще раз осмотрел впадину и направился прочь. Я подмигнул Сунь. Мне давно хотелось услышать этот разговор. Возле корабля напряженно трудились Хансен, Шнайдер и Сян, пытаясь установить купол. Хэнд притулился у люка нашего штурмовика в углу. Он наблюдал за сидевшей со скрещенными ногами в Ордене, которая вела записи. На лице Хэнда я заметил необычное, какое-то беззащитное выражение, делавшее его моложе. «Какие проблемы, капитан?» Хэнд задал вопрос, едва мы подошли к погрузочной рампе. «Мне трудно осмотреть весь объект». Судья титкнул большим пальцем назад, через плечо. «Так, чтобы я видел его целиком. У меня есть Хансен и вибролазер, чтобы убрать скалу прочь». «Не подлежит обсуждению. Мы не можем рисковать на этом этапе, наверняка обнаружив себя». «Или повредив ворота», — резко вмешалась в Ордене. «Или повредив ворота», — эхом согласился Хэнд. «Капитан, боюсь, вашим людям придется работать в такой нише, какая есть сейчас. Не думаю, что это связано с чрезмерным риском. Внешний вид местности остался прежним». «Да, я видел маскировку. Армированная эпоксидная смола. Не лучшая замена скалы, но внешне...» «А сержант Хансен под впечатлением от камуфляжа». Мягкая речь Хэнда окрасилась некоторым раздражением. «Раз это вас беспокоит, можете усилить конструкции, где посчитаете нужным». Судья Ти рассмеялся. «Как раз собирался сказать, конструкция нормальная. Не думаю, что она сложится. Меня беспокоит лишь эта штука, что стоит в центре выработки». На несколько секунд Вардене отвлеклась от своих записей. «Неплохо, капитан, неплохо. Вы быстро прошли путь от недоверия до искренней заинтересованности. За 24 часа реального времени. Но в чем конкретно вы заинтересованы?» Судя по всему, судья Ти почувствовал неловкость ситуации. «Я насчет артефакта. Вы говорите, это ворота. А кто может гарантировать, что через них не войдет тот, кто находится с другой стороны?» «Реально? Никто». «У вас есть представление о тех, кто может появиться с той стороны ворот?» Вардене даже засмеялась. «Нет, в самом деле нет». «Тогда мне весьма жаль, госпожа Вардене. Но я считаю, что с военной точки зрения существует необходимость держать огневые средства на Гине в состоянии повышенной боеготовности в любое время дня или ночи». «Капитан, это не армейская операция», — заметил Хэнд, приняв нарочито озабоченный вид. «Кажется, на брифинге я обрисовал это достаточно внятно. Вы участвуете в коммерческой оправданной миссии. А специфика нашей коммерции такова, что нельзя, совершенно невозможно, выставить артефакт всем на показ. Подспутниковое наблюдение – таковы условия контракта. В терминах закона о корпоративном чартере этот объект не может быть предметом заявки до тех пор, пока с другой стороны ворот не поставлены заявочные буи Мандрагоры». «А если ворота захотят отвориться, прежде чем мы будем к этому подготовлены, и через них войдет нечто враждебное, что тогда?» «Нечто враждебное? Как, например, что?» – переспросила Вардене. «Госпожа Вардене, вы можете оценить это лучше, чем я», – сухо заметил судья Ти. «В мою компетенцию входит лишь обеспечение безопасности». Вардене тяжело вздохнула. «Капитан, они вовсе не были вампирами». «Простите, что?» «Марсиане. Они не были вампирами или демонами. Это лишь раса, обладавшая развитой технологией. У них были крылья, вот и все. И не существует ничего, что стояло бы по другую сторону этого артефакта». Она ткнула пальцем в направлении скал. «Ничего такого, что не могли бы построить мы сами, пройдя путь во много тысяч лет. Разумеется, если мы обуздаем, свои металлистические тенденции. Госпожа Вардени, надеюсь, вы не рассматриваете мои слова как оскорбление. Как вам будет угодно, капитан. Сейчас мы все без исключения медленно умираем от дикой радиации. Вчера на расстоянии чуть более 10 километров отсюда превратились в пар 100 тысяч человек. Не считая военных. Голос женщины набирал силу, постепенно начиная дрожать. На этой планете, где угодно в пределах примерно 60% ее поверхности, шансы умереть молодым, умереть насильственной смертью просто сногсшибательные. Благодаря военным. И, наконец, лагеря, где убивают медленно, моря голодом или избивая лишь за то, что вы преступили черту, отмеченную политиками. Эту услугу тоже обеспечивают военные. Есть ли еще что-то, что я могла бы специально для вас добавить к своему определению милитаризма? Госпожа Вардени, в голосе Хэнда звучал металл, которого не было прежде. Хансен, Шнайдер и Сян, работавшие под погрузочной рампой, оставили свое занятие и уставились на участников принципиального спора. Мы ушли от темы. Обсуждались вопросы безопасности. Неужели? Вардени непринужденно усмехнулась, однако голос ее звучал спокойнее. «Хорошо, капитан. Позвольте довести до вашего сведения, что за те 70 лет, что я работаю археологом, никогда не встречала ни одного свидетельства, говорившего о марсианах, как о существах менее благонамеренных, нежели мы сами. Особенно в сравнении с вами, господа. Это вы развязали бойню на санкции 4, и если исключить маленький нюанс, последствия взрыва, произведенного над Заубервиллем. Сейчас вы находитесь в большей безопасности, сидя перед этими воротами, чем где-либо еще на северном полушарии. Возникла короткая пауза. Я решил выступить с предложением. Возможно, имел бы смысл навести вооружение Нагини на спуск в выработку. Эффект практически тот же. Вероятность обнаружения при мониторинге с орбиты гораздо более низкая. Ежели появится чудовище с полуметровыми клыками, мы сможем обрушить скалу. Неплохое предложение. Хэнд как бы случайно переместился на новую позицию, точно между Вардени и Судьяти. Капитан, по-моему, разумный компромисс. Или я не прав? Судьяти понял маневр начальника. Отдав честь, капитан развернулся на пятках. Он поднял взгляд, лишь спустившись вместе со мной с погрузочной рампы. Он выглядел затравленным. Иногда невинность раскрывает себя достаточно странным образом. Сойдя с трапа, Судьяти подцепил ногой труп чайки. Потом отбросил его прочь вместе с фонтаном песка. «Хансен Сян», — позвал он нетерпящим возражений голосом, — «очистите берег от этого дерьма. Мне нужно, чтобы на песке не осталось ничего на 200 метров в обе стороны». Приподняв бровь, Оли Хансен не без иронии козырнул. Однако Судьяти не смотрел в его сторону. Он вглядывался в береговую линию. Что-то пошло не так. Хансен и Сян очистили пляж довольно быстро. Они смели в море слой мертвых чаек, включив двигатели сразу двух имевшихся на борту Нагини гравициклов и подняв тучу песка и белых перьев. На расчищенном пятачке около штурмовика вскоре обозначились контуры временного лагеря, а после возвращения Депре, Вонгсават и Крюксхэнг, с траулера темпы строительства сильно ускорились. К наступлению полной темноты на песке уже стояло 5 куполов, расположившихся строго по кругу. В центре находилась Нагини. Под конец на купола для маскировки нанесли покрытие хамелеон. Постройки были бы совершенно неотличимы одна от другой, если бы каждую не пронумеровали, прикрепив над входом нужную цифру из алюминия. В каждом куполе могли жить 4, размещаясь в 2 комнатах с койками, между которыми была 3, общий кубрик. Впрочем, конфигурации 2 куполов оказались нестандартными, с уполовиненным пространством для сна. Один предназначался для совещаний, а в другом располагалась лаборатория Тани Вардени. Я нашел археолога именно там, в лаборатории. Она продолжала вводить заметки в портативный компьютер. Вход был открыт, его только что пробурили лазером, и эпоксидная смесь, которой заделывали люк, пахла новой пластмассой. Нажав для приличия на кнопку, я заглянул внутрь. «Чего тебе?» Меня удостоили даже взгляда. «Это я». «Я знаю, кто ты, лейтенант Ковач. Что тебе нужно?» «Наверное, чтобы пригласили войти». Она перестала писать, по-прежнему избегая моего взгляда. «Ковач, мы больше не в виртуальном мире, я не...» «Я пришел не за этим». Немного поколебавшись, Таня подняла глаза на меня. «Хм, уже интересно». «Так я могу войти?» «Как хочешь». Нырнув в проем, я пробрался через разбросанные бумажные распечатки туда, где сидела Вардени. Бумагу изводил ее компьютер, похожий на простую клавиатуру с памятью. Все распечатки были вариациями на одну тему, последовательности из техноглифов в сопровождении комментариев археолога. Пока я смотрел, она прочертила через очередной набор картинок какую-то линию. «Что-нибудь получается?» «Не то чтобы очень», – Таня устало зевнула. «Многое вообще не могу вспомнить. Придется делать кое-какие зарисовки заново». Я остановился у края стола. «И долго предпочитаешь работать?» Она пожала плечами. «Пару дней. Потом начну опыты». «А сколько уйдет времени?» «Пока не знаю. А что, костный мозг уже беспокоит?» Сквозь открытую дверь я видел огни на руинах за Убервилля. Тусклое красное зарево на фоне ночного неба. После взрыва прошло совсем немного времени. Мы находились вблизи эпицентра, и здесь должна быть неплохая подборка из таблицы элементов. Стронций-90, йод-131 и их многочисленные друзья-изотопы. Вспоминаю толпу круто навороченных харванских сирот, с энтузиазмом затеявших похожую вечеринку на подступах к докам Милспорта. На них были жилеты из субатомарно нестабильных элементов, в темноте мерцавшие пятнами, как шкура болотной пантеры. С таким тяжелым вооружением они проходили всюду, пролезая в любую щель, которую хотелось поиметь. Помимо воли по телу пробежала судорога. «Просто интересуюсь». «Похвально. Должно быть, служба будет не сахар». Я потянулся к одному из стоявших около стола складных стульев и как мог устроился на нем. «По-моему, ты путаешь с антипатией обычное любопытство». «Неужели?» «Ужели. Любопытство – основной инстинкт, присущий обезьянам. А специалистов по пыткам оно просто переполняет. Не думаю, что остальные сильно от них отличаются». «Тебе виднее». Приятно, что Вардени не отреагировала. Я до сих пор не знал, пытали ее в лагере или нет. И хотя иногда казалось, что это не имеет значения. Сейчас она не дрогнула при слове «пытка». И это хорошо. «Зачем ты так, Таня?» «Говорю же, мы больше не в виртуале». «Конечно. Я ждал». Вдруг она встала со своего места и отошла к противоположной стене, где стояли мониторы для наблюдения за воротами с десятка разных точек. Потом, отвернувшись, нехотя проговорила. «Ковач, ты должен извинить мое поведение. Так случилось, что сегодня я видела смерть 100 000 человек. Они погибли, чтобы дать дорогу этому маленькому приключению. Да, я знаю, знаю. Это не наших рук дело. Но все-таки слишком складно, чтобы чувствовать вину. Сейчас, выходя на улицу, знаешь, ветер носит вокруг нас останки. И это не принимая во внимание смерть героев-революционеров. Тех, что ты убил сегодня утром, не моргнув. Ковач, извини, меня учили не этому». «Значит, не будем вспоминать тех двоих, что мы выловили из сети? О чем тут говорить?» Она ответила, не задумываясь. «Депре и Сян только что закончили аутопсию. И пока непонятно, от чего умерли эти два человека. Никаких следов, ни травм, ничего. Можно провести клеточное сканирование, но у меня есть чувство, что оно покажет ровно столько же. Ну, то есть ничего». Мои слова заставили Таню обернуться. «Почему?» «Потому. Думаю, то, что их убило, могло сделать с ними все, что угодно». Я коснулся монитора там, где мерцало изображение ворот. «И оно не похоже на известное нам явление?» «Считаешь, что-то могло пройти сквозь ворота?» «Ах да, ночью, когда стрелки показывали 12, слушай, их точно съели вампиры!» Таня откровенно издевалась, но я ответил совершенно спокойно, без эмоций. «Их убило нечто. Эти двое скончались не от старости, и у тела отсутствует стеки памяти». «И что? Это не может быть одним из правил игры в вампиров. Изъятие стека. Хотя, по-моему, эта забава более характерна для людей. Не обязательно. Цивилизация, способная построить гиперпространственный портал, может отцифровать все, что угодно. Нет доказательств. А здравый смысл? На лице Вардени снова появилось ехидное выражение. Какой здравый смысл? Тот, который 1000 лет назад говорил, будто Солнце вращается вокруг Земли? Тот, которому совсем недавно апеллировал Богданович, предлагая теорию узловых пунктов? Ковач, думаешь, здравый смысл антропоцентричен? Но он определен вполне конкретными допущениями. В предположении, что некая модель справедлива для человека, она должна работать в технологически развитом обществе разумных тварей всякого рода. Я слышал подобные речи. Не ты один. Бытие определяет сознание, это идеология массы. К чему кормить людей сложными теориями? Но что, если в марсианской морали нет места для смены тела? Ковач, ты хотя бы думал об этом? Что если смерть означает твое внутреннее отрицание жизни? Что если ты... Что если не имеешь права вернуться, даже если можешь? В технологически развитой цивилизации? В культуре, освоившей звездную навигацию? В Ордене, да это чушь собачья. Нет, такова существующая теория. Функционально ориентированная этика хищника. Феррер и Иосиму из Брэдбери к настоящему времени почти нет доказательств обратного. Ты в это веришь? Археолог вздохнула и возвратилась на место. Разумеется, нет. Хочу лишь показать, что здесь можно найти куда большее, нежели в теплой посудине, где в своем соку варится вся современная наука. О марсианах нам неизвестно почти ничего. И это после сотен лет исследований. А то, что мы считаем установленным фактом, может в одну секунду стать ложью. Возможно, сейчас на Латимере кто-то открывает секрет марсианского сверхсветового двигателя, который он вмонтировал в стену собственной комнаты, причем вверх ногами. Я громко рассмеялся. Напряжение, буквально висевшее в куполе, несколько разрядилось. Вардене тоже слегка улыбнулась. Потом негромко продолжила. Нет, скорее нет. Думаешь, если я смогу открыть эти ворота, это будет означать некое понимание способа, каким можно ими управлять? Ни хрена подобного. Допущения здесь неуместны. Тут вообще нельзя оперировать человеческими понятиями. Что ж, прекрасно. Я прошел в центр помещения к Вардене и захватил себе стул. На самом деле мысль, что стек человеческой памяти мог быть похищен марсианским террористом, что личность могли загрузить в чуждую человеку виртуальную среду и о том, какие чувства испытывает эта личность, от этих картин по спине пробежал озноб. В таких вещах копаться не хотелось. Но ведь ты первая завела речь о вампирах. Я лишь хотела предупредить. Ладно, я предупрежден. А теперь скажи мне вот о чем. Сколько еще археологов могли знать это место? Кроме тех, кто работал в моей группе? Она задумалась. Наши данные обрабатывали в Лэндфолле, но до того, как мы поняли, с чем имеем дело. В тот момент ворота значились как обелиск, точнее артефакт неизвестной функциональности. Такие АНФ, каждая вторая находка. Знаешь, Хэнд говорил, будто этих файлов в Лэндфолле уже нет. Да, я читала записку, думаю, потеряли. Мне кажется, слишком удобное объяснение. Конечно, файлы иногда теряют, но не те, что относятся к находке наиболее крупной по размерам со времен находок в Брэдбери. Я же говорила, мы записали находку как АНФ. Просто обелиск. Еще один обелиск. К тому времени на побережье нами были раскопаны с десяток разных структур. И вы больше не отсылали данные? Даже не зная, что это такое? Нет. Вардене криво улыбнулась. Гильдия вечно тырировала меня за любовь к теориям Вышински. И большинство моих скретчеров, они тоже не вписывались в общие правила. Нас затирали коллеги, не печатали в академических журналах. Обыкновенная история, ненависть непосредственности. Осознав масштабы нашей находки, мы решили, не сговариваясь, гильдия подождет. Настанет час, когда им придется съесть собственные бредни. По какой причине вы похоронили найденное, едва началась война? Вардене недоуменно пожала плечами. Чтобы ворота не достались никому. Наверное, теперь это выглядит по-ребячески, а в тот момент мы дико обозлились. Даже не знаю, поймешь ли, насколько это сильное чувство позволить втоптать в грязь все, с чем так мучился, что сформулировал, выносил в себе. Позволить им выбросить нас на свалку, нас, людей, случайно оказавшихся по другую сторону в политической дискуссии. Я тут же вспомнил слушание по Энонину. Звучит вполне знакомо. Понимаю. Несколько секунд в Ордене молчала. Впрочем, могло быть еще кое-что. Знаешь, ведь в тот вечер, впервые увидев ворота, мы все были как пьяные. Хорошенько отметили находку, приняли всякой химии. И несли бог знает какой вздор. Все безумолку твердили о профессиональной карьере на Латимере и о том, что Земля выпишет мне почетную степень. Она рассмеялась. Кажется, в тот момент я произнесла прочувствованную речь. Я не очень хорошо помню часть вечера, и тогда не помнила на следующее утро. Таня вздохнула и сразу погрустнела. Следующим утром мы размышляли трезво. Мы знали, отослав отчет, потеряем все. Гильдия возьмет нас в оборот. Прислав политически надежных людей для контроля над проектом, а нас вывезут обратно, одобрительно похлопав по плечу. Да, мы вернемся из академического небытия, но какой ценой? Да, нам разрешат печататься, однако не позволят внести в тексты слишком много Вышински. У нас останется работа, но никогда не будет свободы. Консультирование. Судя по тому, как Вардене произнесла это слово, понятие несло негативный оттенок. Консультирование чужих проектов. Нам хорошо заплатят, и это будет плата за молчание. Лучше, чем ничего. Она состроила гримасу. Если бы я хотела служить запасной подстилкой у какого-нибудь политически удобного мудака, не стоящего половины моих знаний и опыта, то ездила бы на простые раскопки, как все. Настоящая причина, почему я оказалась здесь, состоит в том, что если быть, то быть первой. Я хотела копать то, что считала нужным, чтобы доказать свою правоту в некоторых принципиальных вопросах. А другие, они верили, как и ты? Да, в итоге. А сначала подписали контракт, потому что искали работу. И в тот момент никто больше не вербовал скретчеров. Пара лет прожитых на обочине, и человек меняется. Обретаешь энергию, чувствуешь злые импульсы. Я согласно кивнул. Возможно ли, что двоих из них мы нашли в сети? Она посмотрела в сторону. Вполне возможно. Сколько их было? Тех, кто мог вернуться, чтобы открыть ворота? Я не знаю. Человек 6 обладали квалификацией, а 2 или 3 в принципе могли это сделать. Арибова, возможно, Венг, Титач Криенграй. Они были способнее остальных, но открыть ворота самостоятельно или даже вместе, даже не имея наши записи. Таня покачала головой. Ковач, не знаю, как сказать. В другое время, с другой командой, кто знает, как эти люди работали бы при совершенно иных обстоятельствах. Ковач, сейчас я не уверена даже в собственных возможностях. Я тут же совершенно не кстати вспомнил, какой она была под водопадом. Внутри что-то больно сжалось. Я с трудом набрел на обрывок незаконченной мысли. Хорошо, но в архивах гильдии есть сведения о ДНК участников раскопок? Да. То есть мы можем запросить соответствие с анализами? Можем. Я точно знаю. Однако я не уверен, можно ли получить доступ из нашего лагеря. И, наконец, нужно ли? Мало интереса знать, кто они. Скорее беспокоит, каким образом нашли смерть в этой сети. Таню слегка передернуло. Если эти ребята мои... Она помолчала. Ковач, я не хочу знать, кто они. Без такой правды можно жить. Я подумал, что вполне могу до нее дотронуться. Таня сидела на стуле совсем близко от меня, но казалась полностью ушедшей в себя, многократно завернутой внутрь, как та загадочная конструкция, что нам предстояло открыть. Я продолжал смотреть решительно, не в состоянии выбрать на ее теле точку прикосновения. Такого касания, которое не показалось бы ей грубым, слишком сексуальным или просто нелепым. Пролетела секунда и умерла. «Мне нужно спать», – сказал я и встал со своего места. «Думаю, тебе тоже. Судья тебе подымет нас затемно». Вардене безразлично кивнула. Я больше не занимал ее внимания. Могло показаться, что на нее глядело оружейное дуло. Ствол, нацеленный из прошлого в настоящее. Я оставил археолога в одиночестве среди развала из небрежно испорченных технографических эскизов.